Библ, Джибейль. 40-й век до нашей эры. Город Папируса. Считается, что античный средиземноморский город Библ, по-библейски называемый также Гевал или Гебал, находящийся в 32 километрах от Бейрута, столицы Ливана, был основан древними финикийцами. Свое название он получил от древних греков. В античные времена Библ славился кораблестроением, храмами, остатки которых сохранились до нашего времени. В городе проживали мастера разных профессий, поэтому известный иудейский царь Соломон нанимал их для строительства своего храма в Иерусалиме. Сегодня от древнего Библа остались одни развалины, свидетели его былого процветания. Со временем на его месте возник другой город, арабский, который сегодня называют Джебейль. Активно развивавшееся кораблестроение в Библе привело к расширению его порта, в который прибывали торговые суда из разных стран Средиземноморья. Известно, что из него в Грецию направляли ценный папирус, который служил для ведения деловых записей, и который в Древней Греции называли Библос. Ученые сделали вывод, что именно папирус дал такое название городу. В давние времена город был известен также своим храмом Ваала или Баала. Его культ почитался в Древней Финикии, Ханаане и Сирии. Ваала называли также громовержцем, богом плодородия, вод, войны и неба. Согласно Библии, служение Ваалу было связано с жестокой первобытной традицией, включавший в себя совершение человеческих жертвоприношений, в том числе убиение собственных детей. Позднее в Библии совершались пышные торжества в честь другого бога, красавца Адониса, в которого влюбилась богиня Афродита и которого финикийцы славили как юного бога весны. Библ считался местом зарождения его культа. Якобы именно из Библа культ Адониса распространился позднее в Греции. По представлениям древних египтян, величайшая богиня древнего мира Исида, почитавшаяся в Египте как сестра и супруга бога Возрождения и царя загробного мира Осириса, убитого своим братом, всюду искала тело мужа и нашла его именно в Библе, в деревянном ящике. Торговые связи Библа с Египтом активно стали развиваться в 3-м тысячелетии до нашей эры. В Египет вывозились древесина, вино, оливковое масло, а из Египта в Библ направлялся знаменитый папирус. Археологические раскопки свидетельствуют, что цари Библа знали египетский язык. К концу 2-го тысячелетия до нашей эры торговля между Египтом и Библом стала затихать. Затем городом завладели ассирийцы. После падения Ассирии Библ попал под власть Вавилона. В дальнейшем им овладел персидский царь из династии Ахеменидов, основатель персидской державы Кир II Великий, 593-530 до нашей эры. В 333 году до нашей эры в Финикию вторглись войска знаменитого полководца Александра Македонского. Его корабли с воинами подошли к порту Библа. Но сражение не произошло. Цари Библа, наслышанные о подвигах храброго полководца, не стали сопротивляться и добровольно открыли победителю ворота. Под управлением македонцев Библ оставался недолго. После смерти Александра и распада его империи городом владели Птолемеи, греческая династия правителей Египта. Потом их сменила династия Селевкидов, и в 64 году до нашей эры Библ был присоединен к Римской империи. В период арабских завоеваний и становления халифата, мусульманского теократического государства, 7-9 века, город потерял свою древнюю идентичность. На его месте возник арабский город Джебейль. Тем не менее, Библ и сегодня остается интересным местом для изучения древней истории. Не так давно в нем были найдены надписи, составленные особым слоговым способом, называемым линейным письмом, в котором насчитывается 100 знаков. Эта письменность, по предположениям ученых, использовалось во втором тысячелетии до нашей эры. Это письмо кажется проще, чем аккадская клинопись и египетская иероглифика, но расшифровать надписи пока не удалось.